Глава 28. Мия. «Вы уверены, что не пойдете на церемонию, Мэна-сан?» Спрашиваю наставницу, когда мы вечером в день схода встретились у меня дома. Она любезно согласилась помочь мне надеть праздничное кимоно. У совета нет условий по цвету, но главное, чтобы она отражала намерение. Я выбрала мамино лучшее кимоно. Ярко-изумрудное, с темно-алыми розами, вышитыми шелковыми нитями. «Тебе так идет, Мия!» — улыбается Мэна-сан. «Вы с Хэйне невероятно красивые девушки. Ты унаследовала стать своей матери. Не растеряй это. И малыша сбереги. Он — наше будущее». «Вы так говорите, словно куда-то уходите», — хмыкаю. «Я была бы увереннее, видя вас в толпе. Прости, милая, у меня сегодня есть важное дело, и мне нужно его завершить». Кончики пальцев Мэна-сан подрагивают. «А после я обязательно продолжу тебя наставлять». «Обещаете?» — хмыкаю. «Мне понадобится помощь после рождения малыша. Отцы отцами, но матери у меня нет, и я никому не доверяю, кроме вас, Мэна-сан». «Обещаю, деточка». Она улыбается, но как-то грустно. «Соберись. И на твоем месте я бы не доверяла Хакута. Он хитер и, возможно, хочет подставить тебя на сходе». «Тогда помогите мне, Мэна-сан». «Просто пообещай». Она достает из своего кимоно пузырек с кислотно-зеленой жижей, вкладывает в мою ладонь. «Что будешь? Осторожно, девочка. Ни за что не выбрасывай пузырек. Он может пригодиться в любой момент». «А что у вас за дело?» Ее лицо вдруг дергается, обнажая неприятную гримасу. Затем Мэна-сан снова становится собой. Я не могу понять, что происходит. Она словно прощается. С каждым словом старой лисы я будто падаю в бездну. Горло сдавливает. Тяжело дышать. Делаю глубокий вдох. Живот напрягается. Словно воспламеняется. «Спокойно, маленький!» Накрываю его руками. «Но в безопасности! Что с тобой такое? Успокойся, мой хороший!» «Все!» Старушка расправляет складки на моем кимоно. «Мне пора, Мия! Удачи на сходе!» Я остаюсь одна дома. Становится холоднее. По коже ползет неприятный мороз. Обнимаю себя руками. Чувствую себя невероятно одинокой. Почему Мэна-сан не пошла и вела себя так странно? Хакута заезжает за мной, и мы выдвигаемся в Лисий лес. Именно там будет проходить моя инициация. Хакута тоже выглядит странно. Он дерганный, постоянно сглатывает. «Ты в порядке?» Уточняю, подмечая все детали. «Полно. Немного нервничаю, чтобы Харада не напакостила тебе на испытании. Ты точно готова?» «Да», — коротко отвечаю, пытаясь сосредоточиться и прогнать тревогу. Мы подъезжаем к лесу. Вокруг уже витает напряжение. Мы подходим к особняку совета, в котором они обычно готовятся к проведению инициации. Лис — море. «Здесь так людно?» — хмыкаю. На меня все смотрят с интересом. Живот пылает. Ни на миг легче не становится. Они не враждебны ко мне. Хакута направляется к домику совета, а я топчусь у киосков со сладостями. «Мия-сан!» Ко мне подбегает молодая лиса. «Я так давно хотела с вами познакомиться! Вы очень популярны!» «Правда?» Усмехаюсь. «Да!» Она радостно кивает, затем осматривается, вытаскивает из-за пазухи красный амамори, защитный оберег. «Я сама его сделала». «Зачем?» Принимаю подарок. «У меня есть дар, и я чувствую, что этой ночью произойдет что-то очень плохое. Очень. Большая часть лис вам не верит, Мия-сан. А мы верим. Дом Харуку к вашим услугам». Она и две рядом стоящие лисички кланяются, затем убегают. А я ничего не понимаю. Спустя примерно час, как я в одиночестве брожу по ярмарке, меня находит Хакута. «Ты где была?» — рычит, хватает меня за руку. «Ай!» — отдергивает ладонь. Малыш защищается. Я понимаю. Хватит жить в иллюзиях. Хакута мне не друг. Он враг. Стискиваю зубы. Наставник тащит меня к домику. «Все уже собрались», — показывает на голдящую толпу лис, собравшихся напротив импровизированных мишеней. «А ты гуляешь неизвестно где». Лисы перешептываются, тычут в меня пальцами. Мне вдруг становится страшно. В нос бьет сильный аромат крови. «Отпусти!» — рычу, отступаю. «Пошли, пора готовиться». Хакута явно не хочет больше меня касаться. «Но никого из совета еще нет!» — восклицаю. К нам присоединяется молодая кицунэ в красном кимоно. «Это Микарен, жрица, которая будет проводить обряд. Она проследит, чтобы ты не мухлевала. Пойдем, пока совета нет, приготовим тебя сами». Под взглядами лис мы идем к домику. Внутренняя сирена воет уже во всю силу. И как только Хакута распахивает дверь, мне в нос бьет едкий аромат яда, смешанный с густым запахом крови. Визжит Мико. Убегает прочь. «Что?» Смотрю на четыре мертвых тела членов совета. «Кто? Но...» Начинаю задыхаться. От мерзкого запаха. К нам заходит старшая жрица. Она в ужасе округляет глаза. «Кто мог такое сотворить? Кто отравил их?» «Не могу находиться здесь. Меня мутит. Малыш тоже реагирует. Выбегаю на воздух. Вдыхаю полной грудью. Хакута со жрицами следует за мной. Девчонка хватает меня за руку. Ошпаривается. Шипит. Держится за опаленную руку. «Мия!» Лед в глазах наставника красноречивее любых слов. «Выверни карманы!» «Нет!» Отступаю. «Хакута, не смей! Это не я!» «Тогда докажи!» «Он подставил меня!» Лисы собираются вокруг. Я понимаю, что это конец. Яд в моем кармане — доказательство вины. Но как же? Манасан меня... Нет! Манасан! Нет! Мгновенно превращаюсь в лису и скрываюсь в лесу. Пусть думают на меня. Я все равно бы не смогла доказать невиновность. А за убийство совета не пожалеют. Бегу в сторону дома Манасан. Если Хакута принял ее облик, то сама Мано... Боги! Бегу все быстрее, стирая в кровь подушечки лап. Хоть бы успеть, хоть бы! Манасан! Спустя час петляний и запутывания следов, врываюсь в дом соседки. Где вы? Совсем нагая, беременная и запуганная, рыщу по первому этажу, спускаюсь в подвал. От увиденного меня парализует. Он убил Манасан. Хакута погубил последнюю близкую мне кицунэ. С губ срывается крик.